Мы смело новый мир построим. Под сиплые пьяные звуки этих широковещательных, облыжных слов кровавого интернационала, очертя голову и чуть с живой душой, бежали мы 2,5 года тому назад из нового мира с ужасом и невыразимой скорбью, оставляя за собой разрушенную и растленную до основания дорогую, великую страну с ее глухими и голодными деревнями, и разоренными, и загаженными городами, и жалкой и гнусной личиной, совершенно уничтоженной или уродливо извращенной тысячелетней духовной и материальной культуры, с жадным и ненасытным упырем кровожадным ЧК и особ отделов, со сплошным и беспощадным грабежом, издевательством и насилием, с чудовищной, доходящей до людоедства, голодной судорогой и нуждой, с повальным и беспомощным недугом и мором, с кишащими сплошь мириадами ядовитых миазмов и насекомых и безобразными, гниющими кучами шелухи красноармейских семечек вокруг. О, да будет он отвержен и проклят навеки, этот кошмарный большевистский новый мир! Но чудом только вырвавшись за его страшные пределы, и лишь с трудом, как после тяжелой болезни, освоившись с воскресной мыслью о возможности другой, свободной и благоустроенной жизни на вновь приютившей нас родине, где, несмотря на временно тяжелые и безотрадные внешние отношения, все-таки люди живут сравнительно благополучно и привольно, в более или менее нормальных условиях культуры и мира, и вообще, как говорится, хоть в тесноте, да не в обиде, я, к крайнему недоумению и смятению своему, увидел, что и здесь уже, в мирной и благодушной среде моих богоспасаемых земляков, тоже завелась небольшая, но шумливая и не разбирающаяся в средствах кучка несмышленых или злоумышленных поклонников красного дьявола, доморощенных каменщиков и строителей того же проклятого нового мира, от которого я только что без оглядки бежал с таким ужасом и отвращением. Что и сюда уже, в наше верное и стойкое, всегда и дружно сплоченное и непреклонное до сих пор национальное патриотическое ядро, геройски вынесшее только что всю страшную Голгофу последней вражеской расправы и дальше борющееся изо всех сил за свои заветные ценности и идеалы, тоже проникла исподволь разрушительная красная тля, произведя все большее расстройство и смятение в народных рядах и распространяясь в них все с большей настойчивостью и злобой. Но даже некоторые ближайшие единомышленники и сподвижники наши, не то сманенные язычными и олиповатыми большевистскими кличами и плакатами, не то соблазненные открывающимися в них для всех властных и хищных или просто садических даже инстинктов широкими просторами безудержной воли и наживы, легкомысленно или преступно примкнули к этому новому красному стану, кощунственно сжигая все то, чему до сих пор поклонялись, безумно опрокидывая и переоценивая наобум все прежние ценности и устои народной души и жизни. И все развязнее и шальнее стал раздаваться с некоторых пор и в нашей славной и милой рутении озорной гик и посвист, зловещий признак и предвестник грядущего в смуте, крови и смраде безродного и безумного хама, лестью, обманом и разбоем, взыскующего в чуже своего страшного и гнусного нового мира.